Часть первая. Трое мужчин сидели на краю отвесного обрыва неподалеку от Фламборо-Фетт. Они дружно тянули веревку, которой, казалось, не было конца. Внизу, под утесом, плескались морские волны, и меня чрезвычайно заинтересовало, что же эти люди пытаются вытащить из глубин Северного моря. Погода стояла пасмурная и ветреная, и море было серо-стального цвета. Лишь у самого берега, у подножия меловых утесов, оно пенилось белыми барашками. Оно шипело и ярилось, неистово завихряясь вокруг высоких острых скал и постепенно, прилив за приливом, протачивало себе дорогу вглубь суши. Не удивлюсь, если в конце концов море отгрызет этот кусок земли и превратит его в остров. Это настоящий Корнуолл, только перенесенный на север Англии. Мужчины по-прежнему фут за футом тащили свою веревку, и было ясно, что ноша их, чем бы она ни оказалась, очень тяжела. Когда они уже вытянули не менее 300 футов веревки, над краем утеса появилось некое привидение, которое довольно резво, цепляясь за зеленую траву, вскарабкалось на землю. Сначала я увидел металлическую каску военного образца. За ней показалось кирпично-красное лицо с голубыми глазами, а затем и коренастое тело, облаченное в голубой комбинезон и крест-накрест перепоясанное кожаными ремнями. Последними появились ноги в грубых башмаках и странное приспособление с виду, напоминавшее плетеную люльку. Как выяснилось, это фантастическое сооружение крепилось к поясу скалолаза, и к нему же при помощи стального карабина присоединялся конец веревки. Через плечо у мужчины были перекинуты две просторные полотняные сумки, и выглядел он как странная помесь грабителя и морского пехотинца в полном походном облачении. Тяжело ступая, мужчина направился к стоявшей поодаль большой корзине. Здесь он начал опорожнять сумки, достав в общей сложности около 30 крупных заостренных яиц. Все они были ярко-голубого цвета, с черными пятнышками и загогулинами. Вскоре я узнал, что мужчину зовут Сэм Лэнг, и он охотник за птичьими яйцами из близлежащего Бэмптона. «Это яйца кайры», — пояснил Сэм, демонстрируя мне содержимое корзины. Она была полна все тех же необычных яиц, удивительной формы и цвета, с живописным рисунком, будто нанесенным кистью эксцентричного художника. Мне безумно захотелось заполучить хотя бы парочку таких яиц. «Что я с ними делаю?» — переспросил Сэм. «Продаю, конечно. Коллекционеры их хорошо скупают. А кроме того, яйца кайры годятся в пищу. Они гораздо вкуснее и питательнее куриных». «На свете существует множество опасных и увлекательных занятий, но, пожалуй, самым интересным из них, мне кажется, дело, которым занимаются собиратели яиц из Бэмптона. Каждый год, с мая по июль, то есть в период гнездования птиц, они совершают свои дерзкие рейды на скалы. Насколько мне известно, это единственное место в Англии, где с незапамятных времен практикуется подобный промысел. Утесы в этой части побережья выглядят совершенно неприступными. Наверное, именно по этой причине морские птицы избрали их для выведения своего потомства. Из Исландии сюда прилетают морские кайры, очаровательные птицы, немного смахивающие на пингвинов. И не они одни. Компанию кайрам составляют серебристые чайки, моевки, большие бакланы, тупики, которых за красный крючковатый клюв здесь прозвали морскими попугаями, и множество других перелетных птиц. В середине лета прибрежные скалы буквально кишмя кишат пернатыми. Схема, по которой действует Сэм Лэнг, предельно проста. Напялив на себя рабочую экипировку и закрепив на поясе веревку, он подает знак своим подручным, и те медленно спускают его с вершины утеса. Появление человека вызывает страшный переполох среди обитателей скал. Правда, реагируют они по-разному. Некоторые птицы, к примеру, моевки, являют собой образец нервных, беспокойных родителей. Они суматошно кружат вокруг незваного гостя, оглашая окрестности хриплыми криками. Другие, как кайры, демонстрируют более спокойное, философское отношение к жизни. Они попросту снимаются с места и улетают на морские просторы. Возможно, они не осознают опасности, которая угрожает их гнездам. Но мне кажется, что кайры воспринимают непрошенное вторжение человека как долгожданную передышку в родительских трудах. Они без возражения покидают свои ярко-голубые яйца. В их булькающих возгласах слышится беспечное «Привет ревизору! Все понимаем! Плановый контроль рождаемости!» Опустившись на морские волны, кайры принимаются развлекаться всеми известными им способами. Плавают, ныряют, переворачиваются в воде, демонстрируя небесам свое белое брюшко. А то еще встанут столбиком и быстро-быстро хлопают крыльями по воде. И все это время бросают веселые взгляды в сторону Сэма Лэнга, как бы спрашивая, «Ну, что? Еще не пора возвращаться?» «С кайрами очень удобно работать», — сообщил Сэм. «Гнезд они не устраивают, просто откладывают яйцо на край скалы. В кладке обычно лишь одно яйцо. Но если я его заберу, то кайра откладывает второе яйцо. Иногда даже может отложить и третье, если с первыми двумя не повезло. Эки обязательные птицы эти кайры». «А для чего вы надеваете металлическую каску?» — поинтересовался я. «Чтобы защититься от падающих камней. Это главная опасность нашей профессии. Как-то раз мне на голову свалился осколок скалы, и если б не каска...» Я осторожно подполз к краю обрыва и посмотрел вниз. Туда, где на глубине 400 футов висела крошечная, скорчившаяся фигурка Сэма Лэнга. Люлька заметно раскачивалась на ветру. Под ногами перекатывались зловещие волны Северного моря. Со всех сторон Сэма осаждали рассерженные птицы, а он бесстрашно перебирался с утеса на утес, собирая голубые и зеленые яйца. У меня возникло идиотское желание попробовать себя в этом рискованном занятии, и я попросил разрешения спуститься со скалы. К великому моему удивлению и ужасу, Сэм Лэнг не стал возражать. И так я попался в ловушку собственного безрассудства. Отступать было некуда. И я безропотно позволил навьючить на себя походное снаряжение мистера Лэнга, включая знаменитую металлическую каску. На плечо навесили две полотняные торбы и, прикрепив веревку к поясному карабину, подвели к краю утеса. Здесь мне вручили направляющую веревку и, посоветовав травить понемногу, отправили в самостоятельное плавание. Преодолев первоначальный шок, я обнаружил себя висящим над пропастью лицом к отвесному склону скалы. Инстинкт заставил меня поскорее упереться в него ногами. Заняв таким образом почти перпендикулярное положение, я стал судорожно перебирать веревку. Это был ужасный миг. Я ощущал себя мухой на потолке. Сверху надо мной нависал край утеса, поросший грубой травой. Оттуда доносились крики «Трави! Трави полегоньку!» Я был бы рад последовать совету. Но как-то не получалось. Думаю, мешало вездесущая сила гравитации вкупе с обуявшей меня паникой. Наконец, что-то там наверху поддалось, и проблема решилась сама собой. Я стал потихоньку опускаться, отталкиваясь ногами от поверхности склона. Голоса сверху объявили, что я отлично иду. И все бы могло завершиться удачно, если бы в какой-то момент мой ботинок не вышиб камень из меловой скалы. Осколок полетел вниз, и я невольно проследил за его падением. О, Боже! Он летел бесконечно долго. Все вниз и вниз. Сквозь стаи мечущихся чаек, туда, где на невообразимом расстоянии разбивались волны о прибрежные скалы. Этот нечаянный взгляд дорого мне обошелся. Все нервы завязались тугим узлом в области желудка. Я повис на веревке, окаменев от ужаса. Причем пугала не сама смерть, а вот эта перспектива и дальше висеть над бездной, вращаться, раскачиваться, возможно, даже перевернуться вверх ногами. Наверное, у меня был очень нелепый вид. Несколько чаек подлетели вплотную и прокричали что-то весьма оскорбительное. Внезапно веревка, на которой я висел, показалась мне живым злобным существом, замыслившим какую-то каверзу со смертельным исходом. Господи! Ну почему люди так необдуманно ввязываются в опасные ситуации? Я проклинал себя на все корки. С какой стати мне вздумалось ограбить этих милых, ни в чем не повинных птичек? И зачем только я посмотрел вниз? То, что я увидел, напугало до смерти. Сплошная меловая стена, которая тремя сотнями футов ниже переходила в кипящее море. Я принялся отчаянно дергать веревку, требуя, чтобы меня немедленно вытащили. В ответ на мой сигнал веревка натянулась и медленно поползла вверх. Четверо мужчин, свидетели моего бесславного возвращения, встретили меня понимающими улыбками. «Не переживай, приятель», — сказал один из них. «Ты далеко не первый, кто с полдороги запросился обратно». «Покорно благодарю», — отвечал я, терзаясь муками самоуничижения. Сэм Лэнг вновь облачился в свое обмундирование и молча скользнул вниз со склона. Он вернулся через 15 минут и достал из мешка 20 чудеснейших яиц, сине-зеленых, с черными пятнышками. Ах, как я ему завидовал в тот момент! Будь я заслуженным генералом, то, не задумываясь, отдал бы все свои ордена и медали за возможность оказаться на месте бесстрашного Сэма Лэнга. 4,5 минуты вы варите яйцо кайры в кипящей воде. Затем вооружаетесь чайной ложечкой, разбиваете твердую скорлупу и, пожалуйста, наслаждайтесь самым восхитительным на свете яйцом. Вкус у него не такой резкий, как у гусиного, и оно не отдает рыбой. Белок у него плотный, слегка голубоватого оттенка, а желток неожиданного темно-красного цвета. Особым шиком считается заказать яйцо кайры в ресторане отеля. Появление в зале официанта с маленькой подставкой, на которой красуется необычное пятнистое яйцо, нарушает привычную атмосферу английского завтрака. Дети принимают его за раскрашенное пасхальное яйцо и жутко вам завидуют. Они начинают вслух негодовать и требовать такого же подарка. Между столиками витает озадаченный шепот. Кто-то останавливает официанта и расспрашивает об этой диковинке. Затем шум стихает. Окружающие с любопытством следят, как вы отправляете в рот первую порцию деликатеса, и все в душе гадают, действительно ли это так вкусно, как вы изображаете? Или, может быть, вы просто рисуетесь? Или вообще взяли яйцо на спор? Я счастлив сообщить, что эти яйца, хвала небесам, еще не вошли в непременную диету наших эпикурейцев.